Шамсут — наемник, — рявкнул Блад. — Наемник из какой-то мелкой банды. Кто знает, какие тарканы у него в голове. А ты бросил в том вертепе Алису и профессора, ушел со своего поста, практически их прикрывал один лишь Гиви. Я еще вчера хотел тебя за шкирку взять, но ты и без того был весь в соплях из-за своей девчонки. Короче, Юнга, так, деньжат, наворованных твоим папашей, у тебя выше крыши. Забирай Стесси и вали с моего корабля. Я освобождаю тебя от всех клятв и обязательств. Капитан, губы Джима затряслись, я так и не могу. Что ты не можешь? Все твои мечты сбылись, вырвался на волю, денег до хрена, нашел себе подружку. Гуляй, рванина, что еще надо? Я не могу вот так уйти, это позор. Позор? О позоре надо было раньше думать, когда бросал свой пост. Я должен доверять своей команде от и до, а ты из моего доверия вышел. Капитан, не прогоняй, ты как я с таким позором буду жить? Да я ж повешусь, клянусь, такого больше не повторится. Блат окинул взглядом юношу. Вроде искренне переживает. Клянешься? Клянусь. Ладно, на первый раз прощаю, но если еще раз подведешь... Можешь убить меня на месте, даже пальцем не шевельну, чтобы защититься. — А что с его миллионами делать будем? — деловито спросил гном. — Пусть уберет подальше, пока меня жаба не задушила, — распорядился Влад. — А то я со своими тремя лимонами выгляжу перед ним просто нищим. — Капитан, — буквально расцвел Юнга, — а хотите, я переведу их на счет корабля? — Чтоб по нему потом нас... ГБшники отследили, — усмехнулся Блад. — Спасибо. И задумался. — А ведь действительно могут отследить и по счету, и по итеру. — Да, так будет лучше. Короче, так, Джим, хочешь на этом корабле остаться, счет надо до отлета с блуда либо обнулить, либо распылить по другим счетам так, чтобы их не смогли отследить. А свой итер в лепешку. — Я не позволю агентам ГБ сесть нам на хвост. А они скоро будут на блуде. Кстати, ты с Стесси насчет происхождения своих финансов ничего не говорил? Сказал, что один дальний родственник мне свое состояние отписал. Какой он у тебя добрый, однако. Не мог сказать, что просто получил наследство. И это при живом-то папе? Возмутился Джим. Ладно, отписал, значит, отписал. Пошли. Пробовать стряпню твоей красной шапочки. Неудобно оставлять гостю за столом одну. Профессор, кажется, мы влипли. Обычно флегматичный фиолетовый бегал по своей каюте, активизируя мыслительный процесс почесыванием затылка, до которого пальцы добирались с большим трудом. Мешала буйная рыжая шевелюра. Это ты, Юнга, из ГБ. Дополню вам. Он даже не из Федерации. Уверяю, он с Земли или еще с какой-нибудь планеты Федерации. Да с чего вы взяли? Его простушка Стесси мне глаза открыла. Я видел запись инцидента на Селесте. Там этот Юнга действовал как простой юнец. Удачливый в драке юнец. И бил вроде неуклюже, но всегда в точку и очень аккуратно. Никого при этом не убил и сам остался без единой царапины. Очень искусно маскировался. Даже Михаил Арсеньевич ничего не заподозрил. Но это было на Селесте, где он действовал как якобы юнец. А здесь, на блуде, мальчик себя показал во всей красе. Уничтожить голыми руками до зубов вооруженных бандитов за несколько секунд может лишь настоящий ас, работающий на сверхскорости. Ну и что? Капитан Блад говорил, что его Юнга, как и он сам, из аристократов, а не все потомственные военные. Профессор, секрету мастерства выхода в темп обучает только в Федерации. Больше никто из Homo sapiens в нашей галактике этим искусством не владеет. Они утратили его еще до Первой галактической войны. «Галактика большая», — — неуверенно пробормотал профессор. — И что мы знаем об Эпсании? — Да что Эпсания? Мы о самой зоне Бетланда ничего не знаем. — Да как вы не поймете? — начал горячиться штурман. — Вспомните, как они вели себя на Селесте, уже попав в тюрьму. А за стенках ГБ Федерации среди торгашей легенды ходят. Они их как огня боятся, а этим хоть бы хны. Спокойно выбираются из камеры и заваливаются в кабинет генерала со связанной секретаршей на руках. Ничего не боятся. А знаете почему? Почему? Потому что прикрытие у них в ГБ обалденное. Подстава это. Нас взяли на крючок. Николай Петрович, расстроился профессор, ваша мнительность меня просто убивает. Я прекрасно помню, чего вам стоило согласиться работать на ГБ. Пошел туда только ради Наташи, и потому что с другим штурманом генерал тебя с Алисой не отпустил бы. Мы с Мишей друзья с детства, да и вы мне не чужие, потому отказаться не мог. Но предупреждаю сразу, когда все закончится, назад в Федерацию я не вернусь. Стучать на коллег мне омерзительно, противно. И главное, мы взяли деньги у капитана Блада. Ну что этой Стесси стоило прийти вчера и все нам рассказать до его подарка? Вчера вы были лучшего мнения о нем. Вчера я еще не знал о подставе. И все же это мнительность. Какая может быть подстава, если этот юнга спокойно покупает своей даме сердце казино? Ну какой агент ГБ так будет светиться, даже если и владеет такой запредельной суммой? Это чтобы нас с толку сбить. Фиолетовый, но это бред. Бред? А как этот Блат в один момент скрутил Арона Соломоновича и перекачал деньги на свой счет? Поймал его на воровстве и... Ну да, представитель федерации на блуде испугался какого-то там торгаша и отвалил ему больше 4 миллионов. Классическая операция ГБ. Снабдил средствами резидента Федерации у всех на глазах для продолжения какой-то миссии. И никто ничего не заподозрил. Как знаете, но я остаюсь при своем мнении и не удивлюсь, если после следующего скачка вдруг окажемся не на Тантре, а на Селесте, где нас будут ждать агенты КГБ с наручниками в руках. Мы что, очень большие шишки, чтобы ради нас закручивать такую головоломную операцию? Вот это правильный вопрос. Конечно же, не ради нас. Я думаю, что кто-то под вашего родственника копает. Охота идет на генерала, чтобы через него свалить кого-то там, повыше, на земле. А ваша семья, профессор, в их игре простые пешки. Тогда надо возвращаться. — побледнел профессор. — Жизнью, Алис, я не имею права рисковать. — Ни в коем случае. Наоборот, лететь от Федерации как можно дальше. Найти способ сделать наше дело и затеряться на какой-нибудь планете. В галактике. Море райских уголков. — А, может быть, и способ искать не придется. Я почему-то Бладу верю. Он, по-моему, глубоко порядочный человек. — С чего вы это взяли, профессор?